пятый регион. Мусорасы, сити хуя, в рот ебал закон. Надел кепку на фейсраше, задом наперед. Семерка на штамповке, ты съебашит блю. Ведь сабвуфер с тробоскопой разрывает звук. Теперь в колонке, тут в карманы, бегу за собой. Тонировка, бункер ноли, мой ответ простой. Мы на блоке с пацанами, ходим в суету. Черный штамп сирена, у шараги пролечу. Семерка, color black на заднем кореша. Самый вкусный завтрак, когда завтрак анаша. Семерка на штамповке, ты съебашит блю. Ведь сабвуфер с тробоскопой разрывает.